Известны случаи, когда человек, не знающий какого-либо иностранного языка, при некоторых особых условиях оказывался способным говорить на нем. Соответствующие расследования показали, что в этих случаях человек, будучи ребенком, жил среди людей, говоривших на этом языке, и впечатления их разговоров сохранились в его мозгу. Они оставались там скрытыми до тех пор, пока по каким-либо причинам ум не стал вдруг реагировать на них. Тогда приходит озарение, и человек внезапно обнаруживает способность говорить на этом языке. Такие факты показывают, что даже ум не все, что он только орудие в руках кого-то или чего-то другого. В приведенном случае знание данного языка заключалось в уме, но это не давало человеку способности применять его, хотя потом наступило время, когда реализация такого знания становилась возможным. Это показывает, что есть нечто помимо самого ума, что в течение долгого времени не пользовалось своей способностью, но в определенный момент применило ее. Итак, мы имеем, во-первых, тело, во-вторых, ум или орудие мысли, и, в-третьих, выше ума, наше «я», которое на санскрите называется «атман». Современные философы, отождествляя мысль с молекулярными изменениями, происходящими в мозгу, не умеют объяснить подобных фактов, и им приходится поневоле отрицать их.